65. Чтобы придать своей легенде достоверности, Роджер зашел с балкона в номер и громко произнес: «Дорогая, а вот и я». Затем слазил через балкон в официальный номер и убедился, что там никто из посторонних не появлялся. Все секретки остались на местах. Вернувшись в запасное убежище, он принял душ, держа дверь ванной открытой, а пистолет под рукой. Потом переоделся в чистое и приступил к ужину. Местная выпивка оказалась вполне приличной, особенно вторая половина бутылки. А когда паштет и булка были съедены, Роджер переключился на фрукты, которых еще было много. Алкоголь расслабил Роджера, и он стал чувствовать себя совершенно обычным человеком, с обыкновенными заботами и желаниями. Посидев возле балкона и подышав, пока не стемнело, он, не зажигая свет, лег спать и сразу уснул, ощущая под подушкой успокаивающую тяжесть пистолета. Сны Роджеру снились редко, а уж последние 7 лет и подавно. Ведь он почти не бывал трезвым, но в этот раз что-то определенно было. Какое-то море, шторм, корабли. Вдруг рука сама скользнула под подушку и схватилась за массивную рукоятку с рубчатой насечкой. Лежа на боку, Роджер открыл глаза и прямо перед собой увидел тусклое дуло пистолета. «Лежи тихо, придурок, тогда уцелеешь», – посоветовали ему. Роджер даже не успел испугаться. Ствол убрали, и мимо него на балкон проследовали несколько субъектов. Роджер вздохнул. Он был неправ, напившись в такой ответственный момент. Можно было обойтись чекушечкой или парой литров пива. Зачем высаживать 0,75 крепкого, ведь он даже не слышал, как они вскрыли замок. Позор. 3 раза позор. «Он был здесь, шеф», – услышал Роджер доклад по рации. Незваные гости стали учинять в его официальном номере форменный разгром. Роджер слышал, как там переворачивали мебель. «Он был здесь, но ушел. Возможно, его предупредили». «А я откуда знаю, шеф? Может, у него партия на содержании?» «Да, сэр, выходим». «Эй, ребята, выходим!» Слышно было, как группа захвата покидает официальный номер через дверь. Все как всегда, никаких изменений. Роджер поднялся и стал быстро одеваться. Голова немного кружилась, но так бывало, когда в одиночку пьешь крепкое. За это Роджер и любил посещать бар. Там всегда находился кто-то, кто остановит, скажет: «Хватит, тебе завтра на работу». А тут никого, сам себе хозяин, сам себе покупатель спиртного. Не все выдерживают испытания свободой, вот и он едва не погорел. Подхватив чемодан, Роджер вышел на балкон и перебрался в официальный, недавно обысканный номер. Там был полный разгром, но ему хватило матраса на полу и воды из-под крана. Раннее похмелье снималось довольно легко. Но уснуть на новом месте ему не дали. Послышался грохот, дверь запасного номера выбили, и по его закоулкам затопали все те же тупые секьюрити. Через минуту последовал доклад. «Да, сэр, он сориентировался и сбежал, сволочь. Ну откуда мы могли знать?» «А дураки, потому что», – подумал Роджер и вздохнул. Ему предстояло как-то выбираться из отеля, поскольку теперь все эти недоброжелатели перекроют ему балконы и главный выход. Вся надежда была на конфликт ведомственных интересов. Роджер поднялся, взял чемодан и, подойдя к двери, прислушался. Гомонящая группа захвата удалялась по коридору, но это ненадолго. Шеф снова погонит их, чтобы опять проверили официальный номер, ведь балконы сообщались. Роджер даже подумал повторно спрятаться в запасном номере, чтобы шахматная партия выглядела изящной. Однако, возможны были накладки, поэтому следовало прорваться, наступая противнику на пятки. И он начал наступать. Открыл дверь, вышел в коридор и поспешил к лифтовому холлу. Сейчас была ночь, самое ее начало. И разные романтики-извращенцы спешили вкусить все прелести ночной жизни, однако Роджеру был нужен только их талон на поселение. Остановившись возле лифтовых кабин, он принялся ждать, рискуя быть схваченным вернувшимся нарядом. Вот и они, извращенцы, первая пара. Обоим далеко за 50. Вместе идут только до первой дорожки на мраморной стойке бара. Наркоманы. Роджер видел их красные носы и остекленевшие взгляды. Они зашли в лифт и поехали. Но ему требовался одиночка. Глушить двоих было опасно. Одиночка пришел, когда Роджер было уже решился бежать на пожарную лестницу. Ведь команда захвата могла вернуться. По виду 65-70 лет. В нагрудном кармане – стимуляторы. Во внутреннем – афродизиаки. Но где-то должен был оказаться эталон на подселение. «Ой, да вы с другого этажа!» – выпалил Роджер. «Да вас теперь заберут в реконструкцию! Арестуют!» «Куда?» – ошалело переспросил удивленный постоялец. «Талон на поселение покажи, сволочь!» – потребовал Роджер. Извращенец тотчас выудил его из брючного кармана и получил смягченный апперкот. Жертвы Роджеру были не нужны.